Глава третья. Как спасся Кандид от болгар и что вследствие этого произошло? Ничто не могло быть столь прекрасно, столь подвижно, столь блестяще, столь благоустроено, как две армии. Трубы, флейты, гобои, барабаны, пушки создавали гармонию неслыханную и в аду. Сначала пушки уложили около 6000 человек с каждой стороны. Потом ружейная перестрелка избавила лучший из миров от 9 или 10 тысяч бездельников, которые оскверняли его поверхность. Штык также был достаточной причиной смерти нескольких тысяч человек. Все вместе могло бы довести цифру до 30 тысяч душ. Кандид, дрожавший, как подобает философу, прятался как можно лучше во время всей этой героической бойни. Наконец, когда оба короля приказали петь благодарственный молебен, каждый в своем лагере, Кандид решил уйти, чтобы рассуждать где-нибудь в другом месте о действиях и причинах. Он прошел среди куч мертвых и умирающих и достиг сначала соседней деревни. Она была сожжена. Это была аварская деревня, которую болгары сожгли согласно законам публичного права. Здесь искалеченные ударами старики смотрели, как умирают их израненные жены, прижимая детей к окровавленным грудям. Там изрезанные девушки, насытив естественные потребности нескольких героев, испускали последние вздохи. В другом месте полусожженные молили добить их. Мозги были разбрызганы по земле рядом с отрубленными руками и ногами. Кандид поскорее убежал в соседнюю деревню. Она принадлежала болгарам, и аварские герои поступили с нею таким же самым манером. Все время шагая среди трепещущих тел или через развалины, Кандид покинул, наконец, театр войны, сохранив немного провианта в своей сумке и непрестанно вспоминая о Кунигунде. Когда он пришел в Голландию, у него уже не осталось провизии. Но так как он слышал, что в этой стране все богаты и благочестивы, то не сомневался, что с ним будут обращаться не хуже, чем в замке у барона, прежде чем он был оттуда изгнан ради прекрасных глаз Кунигунды. Он попросил милостыни у нескольких почтенных особ, которые все ему ответили, что если он будет продолжать это ремесло, то его запрут в исправительном доме, где он научится жить. Потом он обратился к человеку, который только что перед тем целый час говорил в большом собрании о милосердии. Этот оратор, косо посмотрев на него, сказал: «Зачем вы сюда пришли? Есть ли у вас на это уважительная причина?» «Нет действия без причины», — скромно ответил Кандид. «Все связано цепью необходимости и устроено к лучшему. Надо было, чтобы я был изгнан из общества Кунигунды, чтобы я прошел сквозь строй, и надо, чтобы я просил на хлеб, пока не смогу его зарабатывать. Все это не может быть иначе». «Мой друг», — сказал ему оратор, — «верите ли вы, что папа — антихрист?» «Я ничего не слышал о нем», — отвечал Кандид. «Но антихрист он или не антихрист, у меня нет хлеба». «Ты недостоин есть его», — последовал ответ. «Убирайся, бездельник, убирайся, несчастный, и никогда не приставай ко мне». Жена оратора, высунув голову из окна и заметив человека, который сомневался в том, что папа антихрист, вылила ему на голову полный: «О небо! До каких крайностей доводит дам религиозное усердие?» Человек, который никогда не был окрещен, добросердечный анабаптист по имени Яков, видел, как жестоко и позорно обошлись с одним из его братьев, двуногим существом без перьев, имеющим душу. Он привел его к себе, пообчистил его, дал ему хлеба с маслом, подарил 2 флорина и хотел даже научить его работать на своей фабрике персидских тканей, которые выделываются в Голландии. Кандид, низко кланяясь, воскликнул: «Учитель Панглас верно говорил, что все к лучшему в этом мире, ибо я неизмеримо более тронут вашим чрезвычайным великодушием, чем грубостью господина в черной мантии и его супруги». На следующий день, прогуливаясь, он встретил нищего, покрытого гнойными язвами, с безжизненными глазами, с кривым ртом, с изъязвленным носом, с черными зубами, с глухим голосом, измученного жестоким кашлем, от которого он каждый раз выплевывал по зубу.